Что касается миссис Гаммидж, то Стирфорду удалось растормошить эту жертву ныне так, как никому не удавалось со дня смерти ее старика, о чем сообщил мне мистер Пегати. Он просто не оставил ей времени предаваться без помех меланхолии, и на следующий день она заявила, что ее, по всей видимости, околдовали. Но он нисколько не старался быть в центре нашего внимания или завладеть беседой. Он сидел и молча нас наблюдал, когда малютка Эмли, сидя по другую сторону очага, отважилась, все еще, правда, смущаясь, напомнить мне о наших былых прогулках по морскому берегу в поисках раковин и камешков. Он молчал, внимательно слушал и задумчиво наблюдал нас, когда я спросил ее, помнит ли она, как я был влюблен в нее, а также и тогда, когда мы краснели и смеялись, вспоминая доброе старое время, которое казалось нам теперь таким неправдоподобным. Эмли сидела на своем прежнем месте, на сундучке, в углу, у очага, а Хэм там, где бывало сидел я, рядом с нею. Не знаю, почему, потому ли, что она хотела немного помучить его, или потому что девическая скромность заставляла ее смущаться нашего присутствия, но сидела она вплотную к стене, отодвинувшись от Хэма, и я заметил, что она сидела так, не меняя позы весь вечер. Помнится, мы стали прощаться, когда время подошло к полуночи. С ужином из сушеной рыбы и сухарей было уже покончено. Покончено было и с бутылочкой джина, которую Стирфорд достал из кармана, и мы, мужчины, осушили. Теперь я могу писать «Мы, мужчины», не краснея. Мы прощались весело. Все они столпились у двери, чтобы осветить нам, насколько возможно, дорогу. Я видел ласковые голубые глаза малютки Эмли, выглядывавшие из-за плеча Хэма, и слышал ее нежный голосок, призывавший нас идти осторожно. «Прелестное создание», — сказал Стирфорд, беря меня под руку. Странное место и странная компания. Мне еще не доводилось встречаться с такими, как они. И до чего же нам повезло, — подхватил я, — что мы пришли как раз к помолвке и были свидетелями их радости. Я никогда не видел, чтобы люди бывали так счастливы. До чего приятно это видеть и разделить с ними их честную радость, как разделили ее мы. — А не слишком ли этот малый простоват для такой девушки? — сказал Стирфорд. Я был так сердечен с Хэмом и со всеми остальными, что меня поразило это неожиданное холодное замечание. Но, мгновенно повернувшись к нему, я увидел его смеющиеся глаза и с облегчением сказал: «Ах, Стирфорд, бросьте вы подшучивать над бедными людьми! Сражайтесь с мисс Дартл, старайтесь прикрыть шуткой сочувствие к беднякам, но я-то вас знаю лучше, когда я вижу, как вы понимаете их. Как тонко вы можете постигнуть ликование простого рыбака или любовь ко мне, моей старой няне. Я хорошо знаю, что и радость, и печаль, и любое чувство этих людей не оставляют вас равнодушным. И за это, Стирфорд, я люблю вас и восхищаюсь вам еще в 20 раз больше». Он остановился, посмотрел мне в лицо и сказал: «Я верю, Маргаритка, что вы говорите серьезно. Вы славный. Хорошо, если б мы все были такими». Он весело запел песню мистера Пегати, и мы быстро зашагали по направлению к Ярмуту. Глава 22. Старые места и новые люди. Больше 2 недель пробыли мы со Стирфордом в этих краях. Разумеется, мы почти все время проводили вместе, но случалось с нам и расставаться на несколько часов. Он был прекрасным моряком, а у меня не было склонности к морскому делу, и когда он с мистером Пегати выходил на лодке в море, это было любимым его развлечением, я обычно оставался на берегу. Поселившись у моей Пегати, я, в отличие от него, был в какой-то мере стеснен. Я знал, как усердно ходит она по целым дням за мистером Баркисом, и не хотел поздно возвращаться домой, а Стирфорд, живя в гостинице, мог поступать, как ему вздумается. Потому-то до меня и доходили слухи, что в тот час, когда я уже лежу в постели, он устраивает пирушки для рыбаков в излюбленном трактире мистера Пегати «Добро пожаловать», а лунными ночами, облачившись в рыбацкий костюм, пускается в море и возвращается с утренним приливом. К тому времени я уже понимал, что неугомонная и отважная его натура всегда ищет какого-то исхода и находит его в тяжелом труде, в борьбе с ненастной погодой и вообще в любых волнующих впечатлениях, которые ему новы, и его поведение не удивляло меня. Была еще одна причина, разлучившая нас. Мне, разумеется, хотелось бывать в Бландерстоне, посещать старые места, знакомые с детства, тогда как Стирфорд, съездив туда со мною однажды, не испытывал, разумеется, особого желания посетить их снова. Вот почему я отчетливо припоминаю, что раза 3-4, тотчас же после раннего завтрака, мы отправлялись каждой своей дорогой и встречались только за обедом. Я понятия не имел, чем занимался он в это время, и знал лишь, что он пользуется большой популярностью в Ярмуте и находит десятки способов развлекаться там, где другой на его месте не нашел бы ни одного. Что до меня, то, скитаясь в одиночестве и проходя по старой дороге, я припоминал каждый ярд ее, и никогда не надоедало мне бродить по знакомым местам. Я бродил так же, как бывало в своих воспоминаниях, и останавливался там, где задерживался мысленно в более юные годы, когда жил вдали отсюда. Я останавливался неподалеку от могилы под деревом, где покоились мои родители. Могилы, на которую я смотрел с таким странным чувством жалости, когда там лежал только мой отец, и близ которой я стоял такой безутешный, когда она вновь разверзлась, чтобы принять мою красавицу-мать и ее ребенка. Верная Пегати содержала могилу в полном порядке и разбила вокруг нее настоящий цветник. Могила находилась в тихом уголке, в стороне от кладбищенской аллеи, но так близко от нее, что я мог прочитать имена на каменной плите, когда ходил взад и вперед, вздрагивая при звуке церковного колокола, отбивавшего часы, ибо для меня он звучал, как голос умерших. В это время я всегда размышлял о том, кем стану я в будущем, и какие великие дела совершу, и эхом этих мыслей отдавались мои шаги, упорно твердя все об одном и том же, словно я вернулся домой, чтобы строить воздушные замки подле матери, пребывающей среди живых. Большие перемены произошли со старым моим домом. Исчезли растрепанные гнезда, столь давно покинутые грачами. Потеряли прежний вид свой деревья. Ветви и верхушки у них были срублены или обломаны. Сад одичал, а многие окна в доме были закрыты ставнями. Теперь там жил только один несчастный умалишенный джентльмен, да пекущийся о нем домочадцы. Он постоянно сидел у моего маленького оконца и смотрел на кладбище. А я задавал себе вопрос, мелькают ли когда-нибудь в его больной голове те фантастические мысли, которые, бывало, занимали меня в розовеющее утро, когда я в ночной рубашонке выглядывал из того же самого оконца и в лучах восходящего солнца видел мирно пасущихся овец. Прежние наши соседи, мистер и миссис Грэпер, уехали в Южную Америку, и дождь протекал сквозь крышу их опустевшего дома и оставлял пятна плесени на стенах. Мистер Чиллип женился вторым браком на высокой, костлявой, горбоносой женщине, и у них был сморщенный ребеночек с тяжелой головой, которую он не мог поднять, и с жалкими вытращенными глазками, всегда как будто вопрошавшими, зачем он родился на свет. Странное, смешанное чувство грусти и умиротворения испытывал я обычно, бродя по родным местам. Пока зимнее солнце, начиная краснеть, не возвещало, что пора отправляться в обратный путь. Но когда эти места оставались позади, и в особенности, когда мы со Стирфордом весело садились за обед у пылающего камина, радостно было думать, что я там побывал. И едва ли меньшая радость охватывала меня, когда я приходил вечером домой, в свою опрятную комнатку, и, перелистывая книгу о крокодилах, она всегда лежала там, на маленьком столике, вспоминал с благодарностью о том, какое счастье иметь такого друга, как Стирфорд, и такого друга, как Пегати, и такую чудесную великодушную бабушку, заменившую мне мать, которой я лишился. С этих дальних прогулок я возвращался в Ярмут самым коротким путем, переправляясь на пароме. Паром доставлял меня на равнину между городом и морем, которую я мог пересечь напрямик и, стал быть, не идти далеко в обход по дороге. Дом мистера Пегати находился на этой пустоши в каких-нибудь 100 ярдах от моей тропы, и я всегда заглядывал туда мимоходом. Стирфорд обычно уже поджидал меня там, и мы вместе шагали по легкому морозцу в сгущающемся тумане к мерцающим огням города. Однажды, темным вечером, когда я задержался дольше, чем обычно, в тот день я ходил прощаться с Бландерстоном, так как мы уже собирались ехать домой, я застал в доме мистера Пегати только одного Стирфорда, задумчиво сидевшего у огня. Он был так поглощен своими мыслями, что не слышал моего приближения. Впрочем, он мог бы не расслышать тихих шагов по песку, даже если бы и не сидел в раздумье, но он не пошевелился и тогда, когда я вошел. Я стоял совсем близко, смотрел на него, а он, мрачно нахмурившись, по-прежнему о чем-то размышлял. Когда я положил руку ему на плечо, он вздрогнул так, что невольно вздрогнул и я. — Вы появляетесь передо мной, словно призрак-обличитель! — — воскликнул он почти раздраженно. — Должен же я был как-то дать знать о себе, — отозвался я. — Я заставил вас спуститься со звезд? — Нет, — отрезал он, — нет. — Значит, вознестись из каких-то глубин, — продолжал я, садясь рядом с ним. Я смотрел на картины, возникавшие в пламени, — ответил он. — Но вы не даете мне на них взглянуть. — сказал я, так он быстро начал размешивать огонь, пылающий головней, высекая из нее сноп красных искр, которые с гудением взвелись вверх по узкому дымоходу. — Вы все равно бы их не увидели, — заявил он. — Терпеть не могу этот сумеречный час. Не то день, не то ночь. Как вы запоздали? Где вы были? — Ходил попрощаться с родными местами, — ответил я. — А я сидел здесь. Стирфорд окинул взглядом комнату. Думал обо всех этих людях, которых мы застали такими счастливыми в вечер нашего приезда. Думал, вероятно, эти мысли навеяло одиночество, что они могут рассеяться по белу свету, умереть или попасть бог весть в какую беду. Дэвид, Дэвид, как я жалею, что эти последние 20 лет у меня не было отца. Дорогой мой Стирфорд, что случилось? Как я жалею о том, что не было у меня хорошего рассудительного наставника! — воскликнул он. — Как я жалею, что сам не был для себя хорошим наставником! Горькое уныние, звучавшее в этих словах, привело меня в изумление. Никогда я не предполагал, что он может быть так не похож на самого себя. Насколько было бы для меня лучше родиться этим беднягой Пегати! Или его неотесанным племянником, но только не быть самим собою, который в 20 раз богаче и в 20 раз умнее их, тогда бы я не мучился так, как мучился в этом чертовом баркасе последние 30 минут. Продолжал он, вставая и угрюмо облокачиваясь на каминную полку, причем взгляд его не отрывался от огня. Я был так поражен происшедшей с ним переменой, что сначала только смотрел на него молча, а он, подперев голову рукой, хмуро глядел на огонь. Наконец, с непритворной тревогой, я стал просить, чтобы он рассказал мне, чем он так взволнован, и позволил мне посочувствовать ему, даже если я не могу помочь советом. Не успел я договорить, как он стал смеяться. Сначала с досадой, а потом своим обычным веселым смехом. «Вздор!» «Все это пустяки, Маргаритка!» — вскричал он. «Я уже говорил вам, дружище, в гостинице в Лондоне, что бываю скучен самому себе. А вот сейчас я был себе страшен. Должно быть, меня преследовал мучительный кошмар. Иной раз, когда сидишь без дела, в памяти всплывают детские сказки, но их почему-то не узнаешь. Вероятно, я принял себя за того плохого мальчика, который не слушался и достался на съедение львам. Пожалуй, это более внушительно, чем быть разорванным собаками. Как говорят старухи, мурашки забегали у меня по спине, я боялся самого себя».